Действие седьмое. Как бы там ни было, а Денис все же почувствовал некоторое облегчение. Значит, Зульфию этим обреком не удалось поймать. Это хорошо. Но девушка пропала, и кто теперь с уверенностью сможет сказать, в каком углу этого чужого и чуждого для нее города она прячется? Но он, Денис, найдет ее, чего бы это ему ни стоило. «По крайней мере, со Светой пока ты можешь встречаться открыто и без опаски», с ядовитой интонацией произнес внутренний голос. Дениса слегка кольнуло, но он понимал, что его альтер-эго говорит чистейшую правду. Возле дома его ждал небольшой сюрприз. Неподалеку от подъезда старой кирпичной четырехэтажки стояла зеленая шестерка, а в ней, сомнений быть не могло, сидели двое приезжих. Один с черными тонкими усами, другой с торчащей шкиперской бородой. Эти двое даже не думали прятаться. Вот, значит, какой он, этот Эссон, решивший во что бы то ни стало женить себя на Зульфии. Интересно, а он, Денис, легко бы подорвался с места и помчался в другую страну в поисках своей невесты? Впрочем, Теляеву хотелось думать, что Эссоном двигала отнюдь не любовь, а дело принципа и в особой степени отцовская воля. Денис это очень хорошо себе представлял, и бродился и вырос он в том же краю, откуда прибыли эти двое. Сделав вид, что не обратил никакого внимания на парней в машине, прошел в подъезд. Молодой человек чувствовал усталость и голод, потому что почти не спал и толком ничего не ел. А ведь сегодня очередной премьерный спектакль. Съев порцию отварных сарделек, Денис разделся и лег в постель. Ему нужно было поспать хотя бы пару часов, иначе он паршиво выглядел бы на сцене даже под толстым слоем грима. Денис попытался выбросить из головы всех и все, кроме Тони Парфеновой. Она была единственным человеком, которая должна его интересовать сегодняшним вечером. И представив себя молодой кокетливой девушкой, уже кое-что повидавшей в этой жизни, Теляев быстро и легко провалился в сон. Откуда его вскоре вытащил зуммер электронного будильника. Шестерка двинулась следом за автобусом, в котором Денис поехал на работу. Впрочем, частично это уже был не Денис. Стриженная под мальчишку кондукторша с татуировкой на пальцах в виде букв «Клен» с удивлением и даже небольшим негодованием смотрела на Теляева, который как-то не по-пацански жеманничал, отсчитывая мелкие банкноты за проезд. Выйдя из автобуса, молодой актер легким размашистым шагом проскочил через дверь черного хода «Октября». Неподалеку тут же припарковалась и зеленая «Лада». Приветствия, тревоги, костюм, грим. Длинный Константин Дедов, по факту единственный, кто действительно мог удержать от срыва хотя бы сегодняшний спектакль, метался между телефоном, гримерными и сценой. Но все прошло как нельзя лучше. Занавес не заело, прожектора светили куда надо, никто не забывал реплики и вообще. Вся труппа потом вспоминала, что именно третий премьерный спектакль сорвал больше аплодисментов и заставил актеров трижды выходить на поклон. Это был настоящий триумф, который, к сожалению, не могла увидеть Людмила Пронина, лежавшая сейчас в коме на втором этаже той же больницы, где только к вечеру пришел в себя получивший сотрясение мозга москвин. Сумевший вспомнить кое-что из вчерашней поездки, он попытался добраться до телефона автомата и позвонить в театр. По пути был перехвачен бдительными медсестрами, но, к счастью, по коридорам больницы уже самостоятельно передвигалась Маша Глущенко в поисках вожделенной сигареты, стуча костылем. Именно Маша, сумев что-то понять из спутанной речи администратора, дозвонилась до Константина и доложила, что с Фатимой все в порядке, ее они с Прониной увезли в Тополево и оставили в коттедже под охраной. После спектакля Дедов поманил пальцем Дениса и передал, что его девушка вроде бы нашлась, сама жива и здорова. Вот только подробности появятся не раньше, чем к Владиславу Семеновичу окончательно вернется память. Ибо такого населенного пункта, как Тополево, в окрестностях Нижнеманска нет и никогда не было. Дениса окликнул мастер сцены. «Я слышал краем уха, что пропала твоя девушка. Зульфия, кажется?» «Да», — ответил Денис. «Вы что-то знаете?» Пронина и Москвин собирались увезти ее в какой-то загородный дом, чтобы обезопасить от попытки насильственного возвращения домой. По крайней мере, я так понял. «А в чей дом вы не в курсе?» Техник помотал головой. «Ни у Людмилы, ни у Владислава как таковых резиденций за городом нет», — ответил он. «Но, судя по всему, они успели ее доставить куда хотели». «Почему вы так думаете?» «Потому что они попали в ДТП, уже возвращаясь обратно в город, и девушки с ними в машине не было». У Дениса упала гора с плеч. Еще бы выяснить, куда именно увезли Зульфию, но мастер больше ничего не знал. Теляев глянул на часы и покинул здание Октября. Дедов заметил Светлану, которая быстрым шагом шла по фойе. Актер моментально остановился на пути женщины. «Что такое, Константин?» – спросила Севастьянова, которая явно спешила. «Света, есть минутка?» «Ну, в общем, найдется». «Хочу сообщить одну вещь. По секрету. Знаешь, до меня дошла информация, что наш театр может по ряду причин, ну, скажем так, оказаться в сложной ситуации. Помнишь, я тебе говорил об этом перед тем раутом, но ты не захотела меня слушать». «Я совсем забыла про это», – произнесла Севастьянова, говоря чистую правду. «Но если все так, как ты говоришь, то мы можем этому помешать?» «Нет, не об этом речь. Лучше подумать о себе, Света, о перспективах. Если даже мне придется оставить театр, я смогу некоторое время отдохнуть. У меня намечается строительство коттеджа на берегу озера». «Я очень рада за тебя». Светлана казалась рассеянной, она плохо внимала Дедову и явно куда-то торопилась. «Но я-то тут при чем?» «Видишь ли, в этом доме мне одному будет некомфортно. Даже несмотря на уют и хорошее место. Ты тоже можешь отдохнуть и не беспокоиться о будущем. А если захочешь снова выйти на сцену, то любой театр с радостью тебя примет». «Уж не предлагает ли этот тип мне сожительство?» — мелькнуло в голове у Севастьяновой, и женщина сказала. «Костя, послушай, если это твой личный секрет, то я его сохраню. А сейчас я тороплюсь, извини, пожалуйста». И, обойдя высокого актера, Света почти бегом припустила к выходу. Дедов молча и без движения смотрел ей вслед. Даже когда хлопнула дверь в фойе, за которой скрылась женщина, он еще с минуту стоял на одном месте. На зеленую шестерку Денис более не обращал внимания. В 300 метрах от здания, где начинались тенистые аллеи сквера, он и Светлана во избежание ненужных пересудов встретились якобы случайно. Оглядевшись по сторонам, юноша и женщина взялись за руки и быстрым шагом пошли прочь. Махмуд и Эссон едва их не потеряли. Они еще толком не решили, зачем надо наблюдать за этой парой. «Эй, послушай, эти двое явно знают, что надо делать наедине», — резонно произнес Эссон. Но решили проследить путь актеров. Света и Денис выбрались из сквера на тротуар рядом с проезжей частью. Здесь юноша отстал шагов на 10, а женщина вышла к дороге и подняла руку. Меньше чем через полминуты остановилась машина. Севастьянова быстро договорилась с водителем и махнула рукой Теляеву, который мигом подскочил к обочине. Автомобиль сердито зарычал мотором, помчался вдоль улицы. За ним, как приклеенный, устремился Эссон, сидевший за рулем «Лады». Ехать пришлось не слишком долго. Глядя, как в сумерках возле подъезда жадно целуются двое приехавших на машине, Махмуд пробормотал: «Сдается мне, что мы зря проделали этот путь». Эссон же на всякий случай записал адрес дома и номер подъезда, в котором скрылись юноша и женщина. «В нашей ситуации ничего нельзя исключать», – изрек он неожиданно мудрую мысль. Двое в машине даже не предполагали, что они были не единственными, кто следил этим вечером за влюбленной парой. Нельзя сказать, что Денис и Светлана сразу кинулись в кровать, едва успев войти в квартиру. Да, они целовались и прижимались друг к другу. Но то и дело, то один, то второй прекращал свои ласки и даже отступали на полшага назад, словно бы думая, то ли они делают, черт возьми. Но от второго раза удержаться было невозможно, ибо падение в гримерной уже состоялось. К тому же Света принесла бутылочку молодого красного вина и включила приглушенный розовато-оранжевый свет в комнате. «Был бы у меня рояль», — произнесла она, — «я бы поставила бокалы на него. Но, как видишь, у меня только вот такая самоиграйка есть. Рядом с окном стояло небольшое электропиано Citizen. В момент недоброй памяти визита бывшего мужа инструмент располагался на кухне, да и вряд ли Олег позарился бы на подобную вещь. Пусть она и стоит не две копейки, но продать видеомагнитофон не в пример легче. «Тогда за нас?» – улыбнулся Денис. После того, как вино было выпито, он подошел к Светлане, поцеловал ее сладкие от божале губы и, не давая ни ей, ни себе возможности пойти на попятный, а вероятность этого незримо витала вокруг, расстегнул на женщине юбку. Света позволила ей упасть на пол, переступила ногами, обтянутыми черного цвета нейлоном. Сама взялась за пуговицы рубашки Дениса, с нескрываемым наслаждением помогая ему снять ее. Неловко скинув одежду назад, Теляев едва не опрокинул бокал на клавиатуру, но успел подхватить его, случайно коснувшись рычажка включения. Citizen негромко промурлыкал сигнал готовности. «А я ведь умею нажимать на эти клавиши», — вдруг сказал Денис. «И даже иногда попадаю в доли». «Споешь мне?» — тихо спросила Света, присев у ноги юноши, глядя снизу вверх прямо в глаза, принялась расстегивать его брюки. «Спою», — ответил Денис. Освободившись от верхней одежды, он подтащил мягкий табурет, коснулся клавиш инструмента, понизил уровень громкости до минимального, включил нужные регистры и довольно скоро наиграл знакомую спокойную мелодию, известную, наверное, всему миру. «Анданте, Света!» – произнес он низким бархатным голосом, совсем не похожим ни на его обычный, ни на сценический, когда он выступал в роли Парфеновой. Затем несколько раз кашлянул и начал выводить по-английски. Светлана не верила своим ушам. Голос юноши снова звучал совершенно по-женски, но уже совсем иначе, нежели на сцене. Это было настоящее, бархатное меццо-сопрано, которое мужчина, независимо от возраста, не мог бы воспроизвести. А Денис, намеренно понижая голос, умело копировал тембр Ани Фрид Лингстад, нежно произнося «Go slowly with me now». Света закрыла глаза от наслаждения, и чтобы не спугнуть волшебный чарующий миг. Ей показалось, что не Денис сейчас сидит рядом с ней и исполняет этот гимн любви и секса, а настоящая девушка, точнее некий женственный дух, фантастическая наяда или сирена, та, что поймала однажды на сцене театра юношу свои чары и превратила его в идеальное существо – то, о котором часто грезила в своих нескромных снах Севастьянова. В том числе и давних, когда еще только начинала осознавать свою сущность, впервые знакомясь с собственным телом, которому всегда было радостно откликаться на нежные прикосновения сладкой симфонии тонко настроенных чувств. Мешая играть Денису, Света обхватила бедрами его колено, сама же расстегнула и сбросила блузку, следом на пол слетел лифчик. И да, это уже было далеко не анданте. Следующие часы прошли в темпе от аллегретто до престо. «Никогда бы не поверила», — томно произнесла Света, «что после такого трудного спектакля Я еще часа два способна безостановочно двигаться. Ее голова лежала на груди Дениса, который расслабленно перебирал волосы женщины и нежно гладил ее лицо, чуть касаясь его кончиками пальцев. Оба были обнажены, на их телах играли оттенки розового цвета, пропущенного и отраженного от неяркой лампы в абажуре, отражаясь от занавесок и портьер, которые так ненавидел Олег. Одеяло валялось на полу, в той же куче, куда как попало было сброшено нижнее белье любовников. «Я тоже не часто останавливался», — сказал Денис. «Но ты была настоящей страстью в чистом виде, ничем не замутненной. Боже, да чего ты раскаленная, как лава, и яркая, Света Светлячок». «Со мной такое впервые», — сказала Света. «Правда?» — спросил Денис, веря и не веря этим словам, потому что я еще довольно зелен. «Нет, ты не зелен, и опыт у тебя не мальчишеский. Тут другое. Не знаю, может быть, ты рассердишься на мои слова? Я не в состоянии на тебя сердиться, Светлячок. Ты занимаешься любовью, как девушка». Денис засмеялся. «Я сказала что-то неприятное?» «Да что ты! Просто я слышу подобные слова не впервые, и мне это вовсе не неприятно. Напротив, даже пикантно как-то». «Больше скажу. Не просто как девушка, а как лесбиянка. Вот эта тяга к позе ножницы, твоя нежность удивительно уживается с циничностью, при том, какой ты не мужской. Не обижайся только, пожалуйста. Господи, а какие чудеса творит твой язык! Как будто ты уже на себе изучил, где находятся самые потаенные сладкие местечки». «По-моему, у тебя был опыт с девушкой», — догадался Денис. «И он оказался довольно волнующим, верно? Но чего-то тебе не хватило». «В общем-то, ты прав. Я никому о нем не рассказывала, а тебе расскажу». Немного запинаясь от странного возбуждающего стыда и не всегда находя нужные слова, Светлана поведала юному любовнику о своих неудачных попытках расширить горизонты собственной сексуальности. «Знаешь, я ведь совсем не искушен в таких тонких материях», — сказал Денис. «Могу ошибаться, но тебе просто неинтересна телесная близость без чувства, которое ты хочешь испытывать к другому человеку. Поэтесса была тебе безразлична, и вторая девушка, видимо, тоже. Будь у вас любовь, ты бы с ума сошла от страсти и кончила не хуже, чем сейчас. Ведь у тебя были же подобные случаи с мужчинами, верно? Как положительные, так и не очень». «Ты сказала любовь, малыш? А вдруг я тебя и вправду люблю?» — неожиданно спросила Света. В этот момент Денис физически ощутил, как оранжево-розовая комната начала делать вокруг него вращательные движения. «А вдруг и я тебя люблю тоже?» Эти слова прозвучали будто бы сами собой. «А может быть, мы принимаем сумасшествие за любовь, малыш?» «Пусть даже так. Все равно это замечательно». «Но тогда ты не совсем прав. Послушай еще немного откровений, отвидавшей всякие виды женщины. Я чувствую, что в тебе заложены сексуальные черты двух полов сразу. И ты взял лучшие от обоих. Наполовину ты мужчина, наполовину женщина. И именно этим ты для меня идеален как любовник. Словно лесбиянка, оказавшаяся в мужском теле. Я только сегодня поняла, чего мне никогда не хватало прежде. Ни от мужчин, ни от женщин». Некоторые слова Светланы Денису льстили. Другие, пусть немного, но вгоняли в краску. Смущая, они возбуждали. Севастьянова неважно понимала, что сейчас с ней происходит. Так она еще ни с кем не откровенничала. Только сама с собой разве что. В последние годы в прессе, в основном желтой, конечно, много писали о Таиланде и населяющих его леди-боях. Света иногда давала волю фантазии, порой пуская пальчики в ход. Однако понимала, что вряд ли опустится до пошлого снятия, даже если вдруг когда-нибудь разбогатеет и доберется до далеких азиатских берегов. Но образ девушки, обладающей настоящим мужским достоинством, все равно вызывал порой у Светланы сухость во рту. И что греха таить? Теплое увлажнение в другом месте. «Расскажи про свой опыт, солнышко», — попросила Света. «Может быть, у тебя врожденный талант сводить с ума женщин с опытом? Или тебя кто-то очень рано научил, как общаться с девушками?» «Очень рано?» — переспросил Денис. «Вообще да. Знаешь, в школе мне порой приходилось тяжеловато. Меня же отправили в первый класс в 6 лет. Но могло быть и хуже. Как писал Лев Кассиль, меня били редко, боялись убить. Но поводов особых я не давал. Учился хорошо, а кроме школьного театра еще и занимался фехтованием. Звезд не хватал, но это все-таки вызывало некоторое уважение. Потом меня внезапно взяли под своеобразную защиту, хоть я этого и не просил». «Главный амбал в классе?» «Можно и так сказать. Это была девочка. Тайский бокс, прозвище Рэмбо. Училась плохо, и я почти 2 года делал за нее контрольные по всем предметам. Кроме местного языка. Вот он как раз мне давался трудно, и я честно списывал по нему у других». «Готова поспорить, она стала твоей первой девушкой?» «Ни в коем случае. Но между нами была не просто дружба. Я был в нее немного влюблен, но не уверен, что хотел большего. По-моему, и она тоже относилась ко мне примерно так же». «Но в классе 9-10 у тебя же наверняка уже были более занятные приключения». «Знаешь, я ведь не учился в 10-м». «Как так? Без аттестата поступил в театральное? Не может быть». «Почему без аттестата? У нас школа была настолько перегружена, что приходилось учиться в 3 смены. Учителя просто выли, да и директор тоже. В середине 80-х у нас в республике пересажали половину правительства. На школы всем стало плевать. И руководство предложило всем желающим выдать аттестаты досрочно, сразу по окончании 9-го класса. Некоторые получили и после 8-го. «Лихо», — призналась Света и начала что-то считать в уме. «Так, подожди, мальчик мой. Сколько же тебе лет на самом деле?» «У меня в паспорте написано», — усмехнулся Денис. «Потом ты же сама знаешь, еще с нашей первой встречи. И Пронина в курсе. Она даже не стала вопросы тогда задавать. Ласкевич ей все рассказал обо мне». «Положим, не все», — усмехнулась Света. «А кто я когда лишил тебя девственности?» «Это произошло на 1-м курсе училища. Ее звали Вера. Она тогда училась на 3-м. Но поступила только с 4-го захода, так что у нас была приличная разница в возрасте. Я даже не успел понять, как это случилось. Состоялся стихийный междусобойчик, она просто подошла ко мне и сказала: пошли со мной. В общем, я даже никаких усилий не прикладывал». Зульфия стала его 2-й девушкой, спустя долгих 2 года, в течение которых Денис учился завоевывать женский пол самостоятельно. Ему больше не хотелось быть ведомым. Иногда он не без основания подозревал, что Зульфия лишь делает вид, будто очень податлива. Ведь все девушки – артистки, как говорила одна писательница. «Зульфия. Интересное имя», – произнесла женщина. «Если не ошибаюсь, оно означает «самое обаятельное и привлекательное». «Все имена так или иначе что-то значат. Я обожаю имя Светлана, если хочешь знать. Оно просто светится. Хорошее, русское такое». «Я тоже считаю, что это наше русское имя. Ты знаешь, я неверующая. 3 года назад, когда все поголовно ринулись креститься в церковь, меня приятельницы тоже позвали. Но я процесс не довела до конца. В основном как раз из-за имени. Я была дико возмущена, что при обряде крещения меня собирались как бы переименовать в Фатинью. И по наивности спросила: на кой мне это ископаемое древнегреческое имя, когда есть прекрасное русское?» Священник обозлился, аж покраснел от ярости. «К тому же я называла его не батюшкой, а святым отцом. Мне потом какие-то бабки довольно грубо указали на эту ошибку. Он, похоже, решил, что я над ним издеваюсь. Словом, общего языка мы так и не нашли. Но я об этом нисколько не жалею». «А я чуть было не стал мусульманином», — произнес Денис. Однажды в училище после тяжелого экзамена сказал прямо от души: «Бисмилляхи рахмани рахим». А это услышали двое истово верующих ребят со старшего курса. Долго меня прессовали, иногда довольно агрессивно. Этой фразой не принято разбрасываться. Если уж сказал, значит, искренне признал себя правоверным. Я уже даже думал: ну, схожу в мечеть, приму ислам. У нас много русских мусульман вообще-то. Потом вспомнил про обрезание, и как-то боязно стало. Света засмеялась, протянула руку, коснулась крайней плоти пальцами. Интересно, что бы изменилось, если бы у тебя ее не было? Если ты сейчас еще немного его подержишь в руке, то узнаешь. У необрезанных, говорят, выше чувствительность, сказала Светлана. Но, пожалуй, я это не рукой буду проверять. Тело женщины скользнуло вниз. Ее поцелуи спускались от шеи, по груди и животу Дениса, вызывая у юноши сладкую дрожь. И через минуту он забыл обо всем на свете, кроме излучающего волшебный свет имени, которое он несколько раз произнес шепотом. Если предыдущий вечер Зульфия после всех переживаний провела исключительно в наслаждении тишиной и отдыхом, то очередные надвигающиеся сумерки вдруг стали вызывать у нее тревогу. Почему не приехал Денис? Куда исчезли Людмила Ивановна и Владислав Семенович? Бесцельно бродя по пустому коттеджу, девушка то и дело брала в руки книги. На полках стояли в основном классические вещи, большей частью произведений драматургов. Но читать не могла, мешало беспокойство. Телевизоры в холле и в комнате были подключены к кабелям, выходящим из стен, но местное ТВ, видимо, никто не оплачивал, а найти антенну Зульфия не сумела. Возможно, в коттедже вообще не имелось классического волнового телеприема. В холле была установлена стереосистема Kenwood, и Зульфия кое-как настроилась на пару-тройку новостных каналов. К сожалению, известия о попавших в больницу сотрудниках театров Атаманова до ушей девушки так и не дошли. Оставаться в неведении было тяжело. Зульфия рискнула прогуляться до магазина. Денег у нее практически не осталось, да и поселковый маркет мало чем мог порадовать. В обычном отделе, кроме желтых пачек невкусного турецкого чая и приторной карамели, приобретать было нечего, а в коммерческом цены, как водится, больно кусались. Молодой продавец из Камка, сидя за прилавком, с кем-то болтал по сотовому телефону. Но на просьбу позвонить в театр ответил девушке отказом. Исходящие звонки на городские номера обходились чертовски дорого, а Зульфия даже близко не располагала необходимым количеством наличных денег. Однако у продавца оказался телефонный справочник, где нужный номер телефона имелся. Девушка выписала цифры на бумажку, купила несколько жетонов и вышла на улицу, где под ржавым навесом был установлен телефон-автомат. Выглядел он, как водится, затрапезно. Навес изнутри пестрел гнусными надписями, но сам аппарат работал. Все бы хорошо, только Зульфия не услышала ничего, кроме длинных гудков, хотя провела возле телефона почти полчаса. Дело в том, что в это время как раз шел спектакль, и за столом администратора сидеть было некому. Константин Дедов тоже находился на сцене вместе с другими актерами. Смеркалось. Девушке совсем не улыбалась перспектива возвращаться в коттедж по безлюдным улицам, где среди однотипных построек и заборов имелся большой риск заблудиться. Да и остановившийся поблизости темно-серый джип Чероки, из которого доносились раскаты грубого мужского хохота, не внушал особого доверия. Впрочем, Зульфия была одета достаточно скромно. В серую куртку и мешковатые джинсы-бананы, широко известные как «Мальвины», по исковерканному кем-то названию популярного бренда. Этот комплект одежды ей предоставила Пронина, позаимствовав в костюмерной. Вернувшись в коттедж, девушка заперла за собой дверь и отправилась на кухню устраивать себе ужин. Аппетита особого не было, так что полбанки консервированной сайры с хлебцами ей вполне хватило, как и чашки густо заваренного турецкого чая с карамельками. Девушка помнила, что ей нельзя заглядывать в некоторые комнаты. Но любопытство, помноженное на безделье и осложненное тревогой, пересилило. Впрочем, ничего интересного в единственной незапертой спальне, что находилась рядом с ее комнатой, она не обнаружила. Кроме банки с надписью «Блендоран», точно такое же, какая сейчас лежала у них в квартире. «А почему бы и нет?» – вдруг мелькнула озорная мысль. Разве кто-то посмеет сказать, что она не имеет права перекраситься в блондинку? Конечно, Зульфия отдавала себе отчет, что отец и брат устроили бы грандиозный психоз, увидев дочь и сестру со светленными волосами. Да и мама бы начала картинно хвататься за сердце. Но они все далеко, а она здесь. Кроме того, дополнительная маскировка не помешает. О, кстати, а тут еще есть неплохой косметический наборчик. С щипцами для бровей. Процедура, конечно, адова, но в кухонном баре девушка видела бутылку мартини, а на анестезию запрет вроде бы не распространялся. И вообще, где справедливость? Ее все забыли, оставили здесь на произвол судьбы. Даже Денис не появился. Только тут Зульфия вспомнила про сегодняшний спектакль. Уж часам к 10 Денис должен приехать. Он просто не посмеет бросить ее тут. А когда он появится, ему будет забавный сюрприз. Конечно, чужую краску брать нехорошо, поэтому она этого не станет делать. И девушка расположилась у гримерного столика. Она включила освещение рампы по периметру зеркала, взяла в руки ножницы и показала язык своему отражению. В холл больницы валились почти все исполнители ключевых ролей в премьерной пьесе – Дедов, Севастьянова, Меликян, Евстафьева и Теляев. К ним спустилась опирающаяся на костыль Глущенко, которая первым делом потребовала сигарет. Арсен и Наталья поделились запасами, и все трое тут же отправились за угол лечебного корпуса. Остальные устроили небольшой импровизированный спектакль, и прошел он на ура, ибо грозная заведующая отделением позволила второй тройке посетителей пройти в палату, где лежал Владислав Москвин. Администратор с легкостью узнал вошедших. Да, он отлично помнил, где работает и чем занимается. Безошибочно мог назвать имена всех актеров и сотрудников театра. Знал, какой сегодня день, месяц и год. И единственная беда – никак не мог вспомнить, куда именно они вчера с Прониной увезли Зульфию. Да и с Прониной ли? Людмила Ивановна к тому часу вышла из комы, но говорить пока не могла, да и вряд ли отчетливо помнила, что с ней происходило и как она очутилась на больничной койке. Поэтому Маше Глущенко вручили еще несколько сигарет и взяли с нее слово, что она постоянно будет общаться с администратором и помреже, и как только узнает все обстоятельства, немедленно позвонит в театр. На этом миссия оказалась оконченной. Актеры отправились на остановку автобуса. По дороге одной из первых вышла Светлана. Ей нужно было обязательно оказаться дома. Через две остановки выскочил Теляев. Константин хорошо знал, что Денис живет совершенно в другом месте, и потому был уверен, что сопляк немедленно отправится прямиком в кровать к Севастьяновой. Подобных мезальянсов на своем веку Дедов уже навидался и относился к ним неодобрительно, ибо все романы с оттенком порочности, как правило, вредили работе, поскольку были скоротечны и оканчивались скандалами. Не сразу, конечно, пока роман разгорался, артисты выкладывались на сцене столь же страстно, как и в постели. Но актер, скрежущий зубами от ревности, или актриса, тщетно пытающаяся склеить внезапно разбившееся сердце, часто играли просто безобразно. Константин это знал по себе. Ну так какой же ты актер, если ни разу в жизни не изменял, влюблялся в совершенно неподходящих людей, зачастую в крайне неудобных обстоятельствах и притом абсолютно внезапно. Но связь Севастьяновой с Теляевым Дедова просто бесила, ибо у Константина не укладывалось в голове, по какой такой веской причине Светлана предпочла ему, Дедову, этого пацана. Константин старался не думать об этом, к тому же его сейчас волновали и другие моменты, может быть, более серьезные, включая скорое возвращение Атаманова. Если верить достойному доверия источнику информации, главный режиссер мог вернуться уже завтра-послезавтра. По-хорошему, конечно, главреж должен был кому-то сообщить, чтобы ему организовали подобающую встречу в аэропорте. Но администратор и помощник лежали в больнице, а до Константина никто не стал доводить номер рейса прибытия. Зато Дедов был в курсе, кто прилетает другим самолетом. И в здание аэровокзала актер приехал вовремя. Зульфия никак не могла насмотреться на себя в зеркало. Она не просто удивилась увиденному, она была приятно поражена и даже чуть напугана, по той причине, что сейчас на нее смотрела незнакомка. С тонкими, точно лезвие бритвы бровями и совершенно новой прической. Она тщательно и аккуратно обрезала волосы и сбрызнула их лаком, сделав себе короткое каре венгерку. Вероятно, идеально ровной линии сзади она не добилась. Но ничего, при ближайшем удобном случае просто посетит парикмахерскую. Лишенная возможности находиться под жарким южным солнцем, Зульфия цветом лица почти не отличалась от местных горожанок. Новый европейский образ Ерматовой понравился, и чем дальше, тем сильнее она испытывала странное чувство. Девушке казалось, что новая внешность меняет что-то внутри ее самой. Словно она примерила новый наряд, непривычное платье, которое заставляет ее вести себя совершенно по-другому, не так, как она привыкла. Нельзя сказать, что это было очень комфортно, но и неловкости она не испытывала. А привыкнуть можно ко всему. Ко всему ли? Зульфия злилась, переживала и беспокоилась. Денис так и не приехал к ней вечером. Не появился вообще никто. Девушка на две трети опорожнила бутылку мартини в половине первого и погрузилась в глубокий сон. Поутру немного болела голова, но в общем и целом было все в порядке. Если исключить то, что в коттедж так никто и не прибыл. Ни утром, ни в обед, ни к вечеру. Зульфия теперь отлично понимала, что значит выражение «лезть на стенку». Кроме того, она отчаянно переживала за Дениса. А ну как глупый мальчишка попал в беду? Для себя девушка решила, этот вечер она еще проведет здесь, ночью выспится, а утром двинется в город пешком. По закону подлости она трижды выходила к телефону-автомату, но так и не сумела дозвониться до администрации театра. Причем один раз Константин уже тянулся к надрывающемуся аппарату, но на другом конце линии Зульфия успела повесить трубку. Около 9 вечера девушка, осатанев от безделия и тревог, предприняла очередную экскурсию по коттеджу. Добравшись до гардеробной, она толкнула дверь и начала изучать развешанные внутри костюмы. Большей частью мужские. Впрочем, в одном отсеке висели и женские наряды. Зульфия принялась их разглядывать, сперва просто осматривать расцветки глазами, затем вынимать вешалку наружу и прикладывать платье и юбки к своей фигуре. Одно платье ей особо понравилось. Светло-лиловое с фиолетовым отливом, интересно собранное на груди и довольно короткое. Удержаться было невозможно. Девушка вынесла платье в свою спальню, где скинула одежду и переоделась в чужое. Подошла к зеркалу и даже причмокнула от восторга. Преображение было завершено. На Зульфию смотрела вполне европейской внешности молодая женщина, ничуть не напоминающая ту перепуганную девчонку, которая совсем недавно практически чудом вырвалась из-под родительского крова. Красивая, той, яркой и немного порочной красотой, что заставляет проходящих мимо мужчин оборачиваться вслед. Налив в бокал остатки мартини, Зульфия принялась вертеться возле зеркала, крутясь и изгибаясь во всевозможных позах, стараясь понять, в каком ракурсе она смотрится наиболее выигрышно. Говоря по справедливости, врожденная красота и грация девушки позволяла выглядеть ей привлекательно и сексуально при любом повороте тела, положении рук и наклоне головы. За этим захватывающим занятием Зульфия не увидела, как через окна с темной улицы блеснул свет фар, не обратила внимания на тихий рокот автомобильного двигателя. Впрочем, у нового Audi мотор работал почти бесшумно. Не услышала мягкий звук отпираемой и закрываемой затем двери. Вошедший в дом некто сразу понял, что внутри кто-то есть. Неслышным шагом ног, обутых в дорогие американские кроссовки, он двинулся вверх по лестнице, направился туда, где слышалась тихая музыка и стереосистемы, и откуда падал неяркий электрический свет. «И что мы тут делаем?» Донесся до ушей увлекшейся Зульфии недовольный сухой голос. Девушка вскрикнула, испугавшись до невозможности. Быстро обернулась в сторону того, кто стоял сейчас в проеме, положив руку на косяк двери. Мужчина, лет 30, худой и стройный, одетый в черную, облегающую торс-жилетку и узкие брюки с довольно низкой талией, которые вполне уместно смотрелись бы и на девушке. Мужчина имел длинные рыжие волосы, схваченные на затылке резинкой в хвост. Небольшой нос, тяжелый подбородок, пухлые губы. Чуть заметный азиатский разрез глаз, недовольное выражение на лице. «Меня сюда привезли временно», — пробормотала Зульфия. «Погостить несколько дней». «Кто?» «Людмила Ивановна из театра Атаманова». «Ты актриса, что ли?» «Нет». «Работаешь в театре?» «Нет, но в театре работает мой молодой человек, он актер». «Как его зовут?» «Денис Теляев», — ответила Зульфия. От растерянности она совсем забыла, что юношу записали в труппу под именем Дени Теля, согласно иностранному паспорту. «Поразительно. И никто нас не предупредил», — недовольно сказал мужчина, вытаскивая дорогой телефон Моторола. Вытянув из трубки антенну, не спуская глаз Зульфии, начал набирать номер. «Здравствуйте, мне бы Людмилу Ивановну». «Как в больнице? Что случилось?» «Надо же, какое несчастье!» После довольно длительной паузы сказал в трубку незнакомец. «А? А с кем я говорю?» «Понятно. Анатолий Сергеевич. Искренне желаю, чтобы ваша супруга как можно скорее поправилась». Отключив вызов, мужчина посмотрел на Зульфию еще менее доброжелательно. «В больнице, Людмила Ивановна. Придумай что-нибудь другое». «С ней еще был администратор. Москвин, кажется». «Ага. Ну, Москвина весь город знает. Ладно». Рыжий набрал еще один номер. «Алло», — произнес он. «Кто это?» «Да, мне нужен Москвин Владислав Семенович». «Как? И он тоже в больнице? А кто тогда выполняет обязанности администратора?» «Ах, вон оно что. А вы кто будете?» «Понятно. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, в театральной группе наличествует актер по фамилии Теляев. Вы уверены?» «Ладно, спасибо большое». «Плохи твои дела, красотка», — сказал Рыжий. «Не знают в театре такого актера. Придумывай дальше. Я как-то не уверен, что Женя незадолго до нашего приезда позволил жить здесь кому-нибудь из своих бывших любовниц». «Я вообще не понимаю, о каком Жене вы говорите», — вспыхнула Зульфия. «И я ничья не любовница. Выбирайте, пожалуйста, выражение». Мужчина прищурился. «Как тебя зовут?» «Зульфия», — ответила девушка. «Не очень тянешь ты на Зульфию», — скептически отозвался Рыжий. «Я бы скорее придумал что-нибудь более подходящее. Например, Лолита или Анита. В общем, у тебя последний шанс, красотка», — сказал он и набрал еще один номер. «Женя?» «Да, это я, все верно. Уже на месте, как договаривались. Тебе известно такое имя, как Зульфия?» «Угу, хорошо. Представляешь, меня тут встретила девчонка лет 20, одетая в твое платье и уверяющая, что ее зовут Зульфия». «Да, понял». Мужчина включил глушение звука и произнес, обратившись к Зульфии. «Паспорт, быстро». «У меня нет документов. Их забрала Людмила Ивановна», — развела руками девушка. «Нет у нее ничего. Ну да, я так и предполагал. Сквоттерша. Хотя выглядит прилично. Но пустая бутылка из-под мартини валяется рядом. Ну, тогда все понятно. До завтра». «Где твои вещи?» — спросил Рыжий, отключив телефон. «Да вот они», — указала пальцем на горку своей одежды, сложенной на кресле Зульфия. «Снимай чужое платье и надевай свои тряпки», — презрительно скривив губы, произнес мужчина. «Да понежнее, не повреди. Это Версаче. Ты за всю жизнь столько не заработала, чтобы купить такое. Я отвернусь». Чуть не плача от досады и стыда, Зульфия переоделась, пока к ней спиной стоял этот рыжий нахал, определенно имевший больше прав находиться в коттедже, нежели Зульфия. «А теперь вон!» — с явным осознанием собственной правоты произнес мужчина. Пристыженная, испуганная, Зульфия пришла в себя только за воротами, будучи одетой в те же мешковатые штаны и куртку. Голубое с белыми полосками платье, предназначенное для тусовки Гербалайфа, лежало в сумке, где находилось совсем немного других вещей. Количество наличных денег стремилось к нулю. Словом, из коттеджа девушка была выдворена примерно в том же виде и с тем же набором необходимых вещей, что и доставлено туда. Разница теперь была только во внешности. Собрав укороченные волосы под импровизированную косынку, Зульфия направилась в путь. Ей повезло не заблудиться, девушка порадовалась, что не раз и не два ходила к телефону. Попыталась дозвониться до театра снова, но на этот раз Ее ждали короткие гудки. Потеряв минут 15, Зульфия решила, что на аппарате в театре криво положена трубка. Кстати, именно так и оказалось на самом деле. Обогнув по большой дуге давнишние Чероки, из которого гремела музыка, девушка направилась к остановке автобуса. По счастью, мелких купюр на проезд ей должно было хватить. Вот только, как объяснил ей пьяный мужик, сидевший возле урны у навеса, автобусов до утра больше не будет. Он ненавязчиво предложил Зульфии разделить с ним ложе на скамейке остановки, пообещав не приставать. Исключительно с целью обоюдно поделиться теплом, ибо осенняя ночь будет холодная, а первый автобус раньше половины шестого не появится. Зульфия молча проигнорировала заманчивую перспективу и двинулась вдоль шоссе по обочине. Выдыхаемый ею воздух уже превращался в облачка пара, но замерзнуть девушка не боялась. Ее, правда, слегка потряхивало, но, как была уверена Зульфия, от злости на этого рыжеволосого урода. И вообще, вся эта история казалась ей совершенно абсурдной и до предела унизительной. Веерные отключения электричества стали чем-то вроде легкого стихийного бедствия. Из-за режима жесткой экономии на всем, что только возможно, городские власти то и дело обесточивали на несколько часов целые микрорайоны Нижнеманска. Обычно об этом уведомляли по радиосети и местному телевидению, вызывая у граждан состояние, метко называемое имя мракобесием. В некоторых случаях свет могли надолго вырубить вообще без предупреждения, и озлобленные горожане начинали обрывать телефонные линии аварийных служб. В диспетчерских пунктах, чтобы не объяснять назойливым потребителям причины отключений, которые зачастую и самим операторам были неизвестны, предусмотрительно снимали трубки с аппаратов. Этим вечером мракобесие накрыло несколько улиц, в том числе и ту, где проживала Севастьянова. На вопрос Дениса, а не добавить ли им вящие романтики в ночное рандеву, Света ответила, что не собирается ломать в потьмах руки и ноги, а также мебель. Теляев согласился с резонным аргументом и потому предсказуемо предложил Светлане отправиться к нему. Женщина, будучи более осторожной и опытной в делах любовных, спросила насчет Зульфии. Денис, подумав, заявил, что если девушка не появится до 10, крайне половина 11 вечера, то она вряд ли придет ночью. Ясно, что она находится в каком-то безопасном, хотелось бы подумать именно так, месте, и вряд ли найдется причина, которая погонит ее в ночь. Светлана засмеялась, поцеловала Дениса в щеку, и любовники сверили часы, они сидели в кафе «Мороженое», которое на днях должно было быть переоборудовано в пивной бар. Выбрав самый укромный уголок, купили одну порцию пломбира на двоих и по очереди его облизывали, позволяя потом своим холодным и сладким языкам нырять друг другу в рот. Подобная игра, да еще когда свободные руки сцеплены пальцами, а коленки трутся одна о другую, возбуждала обоих до вздохов и коротких смешков. Света шептала Денису на ухо о том, каким образом намерена сегодня его трахнуть, и потряхивала плотным пакетом, в котором держала некий сюрприз для ближайшей ночи. Теляев же, в свою очередь, изменяя голос на женский, изображал жеманное возмущение. «Да как вы смеете говорить такие слова честной девушке?» Обоих все это веселило и приводило в удивительное состояние. По крайней мере, Света не раз уже могла убедиться в том, что мальчишка готов к подвигам, когда ее рука ныряла под стол. Оба намеренно тянули время, подогревая свое нетерпение, но все же, как договаривались, дождались закрытия кафе, которое их попросили покинуть примерно без 5:10. В полумраке ночных улиц женщина и юноша, взявшись за руки, поспешили в квартиру Дениса. Оба чувствовали приятную дрожь во всем теле, и ее причиной была отнюдь не ночная прохлада, постепенно переходящая в холод, предвещающий скорую зиму. «Слушай, по-моему, это тот же самый парень», — сказал Исон внимательно, глядя с водительского сиденья, как Денис и Светлана подходят к подъезду. «И женщина та же самая. Мы же их видели в другом районе». «Ясно только одно, что Зульфии среди них нет», — произнес сидящий рядом Махмуд, пристально наблюдая за парой, жадно целующейся возле подъезда. 100% они оба актеры из того театра. Только Алла что-то напудрила с адресом. Ну как, скажи, как Зульфия, жить с этим длинноволосым блондином, особенно если он так отчаянно сосется с той дамочкой? «Не напоминай мне об этом», — сердито сказал Исон. «А что?» — усмехнулся Махмуд. Ты же понимаешь, моя сестра давно сама себе хозяйка. Слушай, но Алла действительно либо ошиблась, либо соврала. К тому же мы уже больше суток тут караулим. Если бы Зульфия жила здесь, мы бы ее давно увидели, сказал Исон. Может, она к друзьям или знакомым перебралась? Махмуд в какой раз уже убедился, что его приятель с головой, мягко говоря, не очень в ладах. Какие у нее могут быть друзья в чужой стране, в чужом городе? Что ты говоришь? Ну, ладно. Ну так что, поехали спать? Мне уже надоело это все. Занимаемся какой-то ерундой, по правде говоря. Это ты отцу сам скажешь? Эсон счел за лучшее промолчать. Хорошо, давай посидим еще, сказал он после паузы. Только если я задремлю, дай мне поспать недолго. Я потом до утра покараулю. А ты спи, если захочешь. Конечно, захочу, ядовито сказал Махмуд, забрасывая под язык щепотку на свая. Ни тот, ни другой не заметили еще одного человека, который из-за деревьев пристально глядел на дверь подъезда. Он тоже смотрел, как юноша и женщина нежно и страстно целуются возле входа под тусклой лампочкой. Едва слышно выругавшись, он резко зашагал прочь и скоро канул в темноту плохо освещенных дворов. Зульфия безумно устала. По дороге от Кипарисова до Нижнеманска ее дважды пытались уговорить сесть в машину. Второй раз девушке пришлось серьезно бороться с искушением, но в длинном седане, кроме водителя, сидели еще двое, и Зульфия решила не рисковать. В общем-то, она отдавала себе отчет, что если кто-то очень захочет, то запросто запихнет ее в автомобиль и увезет в неизвестном направлении, чтобы сделать с ней все, что угодно. Однажды девушка, свернув с шоссе, в лесополосу на полном серьезе думала, а не надеть ли под куртку платье, подложить под голову свернутую сумку и заночевать в сравнительно сухой траве, на ковре из опавших листьев. Но земля была настолько холодной, что лежание на таком матрасе могло привести в лучшем случае к простуде, в худшем, сами понимаете, к пневмонии. А свалиться с воспалением легких в чужой стране, не имея при себе документов, да еще когда все тебя бросили, это последнее дело. Поэтому она чуть не плакала от счастья, когда наконец коснулась двери знакомого подъезда. Про своих преследователей она даже и думать забыла. И то право, ведь наверняка без двух минут полночь вряд ли за ней будут охотиться. Поднявшись на четвертый этаж, девушка успокоила дыхание, сняла с плеча сумку и беззвучно открыла дверь квартиры своим ключом. Не то чтобы специально именно сейчас, а просто с детства так привыкла, приходя с игр или свиданий, которые заведомо не одобрялись родителями, чтобы тихонько войти в дом и прошмыгнуть в свою комнату, избегая ответов на неудобные и нудные вопросы.